Джеймс Хедли Чейз. Чародейка. Роман. Глава первая. Я сидел в Манола-баре каких-нибудь 5 минут, когда туда ворвался Пол Джуден, глава Центрального агентства новостей. «Черт побери!» — подумал я, сожалея, что он ринулся ко мне с энтузиазмом стада буйволов, добравшихся до водопоя. «О, какая встреча, мистер Джуден!» — я весь излучал радость. «Как жизнь? Садитесь ко мне. По этому поводу не грех и выпить. Оставь свои шутки, Милан», — отрезал он, сделав знак официанту. «Я везде ищу тебя. Где ты был, черт возьми? Есть работа». Ну, это и так было ясно. Если босс Центрального агентства новостей ломится, как шальной, через переполненный бар, чтобы добраться до меня, это значит, что есть работа. «Работа?» — горько переспросил я. «Так говорят ломовой лошади перед тем, как нагрузить на нее бревна». Джуден заказал официанту 2 виски. «Послушай, Пол, дай мне немного отдохнуть. Я и так проторчал полгода в мексиканской пустыне в компании стервятников, которые надеялись получить мои кости. Я весь как дикобраз в кактусовых иголках. Стоит мне высморкаться, как из ушей сыплется песок. Это не жалобы, но хочется немного отдохнуть». Джуден пропустил все это мимо ушей и сосредоточенно что-то искал в своем бумажнике. «Медокс хочет, чтобы ты взялся за это дело. Утром я получил от него телеграмму размером с книгу «Унесенные ветром». «Медокс? Тогда не стоит переживать. Он просто упавшая веха на пути прогресса. Скажи ему, что я болен или что угодно. Но оставьте меня в покое. Договорились?» Джуден тем временем вытащил пачку бумажек. «Вот, ну, по-моему, интересная работенка. Оставь их себе, оставь. Я уезжаю завтра в Нью-Орлеан. Хватит с меня Мексики. Скажи Медексу, пусть пришлет сюда кого-нибудь другого». «Ни в коем случае. Это срочное дело. И хватит терять время. Ты же знаешь, что все равно не отвертишься. Так зачем же усложнять?» Ну, конечно, он был прав. Я охотился за бандитскими историями уже полгода, а бандитов в Мексике можно найти по 10 центов за дюжину. Любой чертов мексиканец, которому удавалось отпустить усы свыше 6 дюймов, тут же становился бандитом. Приходилось учить их, как и что делать, чтобы американские читатели заинтересовались моими статьями. Но я был уже сыт по горло, и, кроме того, один из этих новоявленных Аль Капоне пытался пристрелить и меня. А вдруг это придет в голову еще какому-нибудь придурку? Но Медокс был моим куском хлеба. С такими, как он, не спорят. Ну, ладно, Пол. Ладно, выкладывай, что там. Вот уж кто устроился, так это Пол Джуден. Вскрывать телеграммы и давать задания. Ну, просто мечта, а не работа. Значит так. Называться это будет «Блондинка в лапах бандитов». Хватит трепаться. Мне нужны факты. Пару дней назад к Медексу пришел один тип по имени Хармиш Шамвей.